Таркат, район Донегала, Федеративное Содружество. Увидев вошедшую к нему женщину офицера Комстара, Виктор испытал уже знакомое предчувствие чего-то нехорошего. Сначала он подумал, что ему доставили гоу-диск с битвой Галина и Кая, и они проиграли ее. Но глядя на непроницаемое и серьезное лицо офицера, он понял, что его ожидает какая-то более неприятная новость. Он не любил таких визитов. Последний раз офицер Комстара принес ему известие о смерти его матери. До сих пор Виктор помнит охватившее его тяжелое ощущение и не хотел бы переживать подобное еще раз. «Случилось что-то из ряда вон выходящее», — подумал он. Догадка Виктора подтвердилась, когда он посмотрел на одежду офицера. Женщина была одета не в униформу Комгвардии, а в обычное платье, несколько напоминавшая костюм курьера Комстара. Тонкая, гибкая фигура женщины и ее длинные черные волосы делали ее не похожей на воина, водителя грозного боевого робота. Но Виктор и сам не очень-то был похож на него. «Прецентр третьего ранга Андра Макгуайр, ваше высочество», — произнесла она, остановившись у стола герцога и отсультовав ему. «Верховный прецентр шлет вам свои наилучшие пожелания». Виктор тоже отсалютовал и предложил женщине сесть в кресло. Он лихорадочно думал, что же могло привести ее к нему. «Я никогда не встречался с Верховным прецентром, но брат всегда высоко отзывался о нем. Не исключено, что ее визит связан с их отношениями», — пытался успокоить себя Виктор. «Благодарю вас», — ответил Виктор. «Передайте от меня Верховному прецентру, что я весьма тронут его вниманием и рад еще раз выразить ему свою благодарность за участие». Женщина осталась стоять. «Вы, конечно, ожидали получить гоу-диск с записью битвы Кая Алардоляо и Галина Кокса против бойцов герцога Риана, не правда ли?» «Честно говоря, да», — ответил Виктор с тревогой в голосе. «И мне странно, что его доставляет офицер Комгвардии. Битва была неудачной?» «Напротив», — успокоила она, — «битва сложилась прекрасно, но я не буду вам о ней рассказывать». «Нет, пожалуйста, рассказывайте, не бойтесь, от этого мое впечатление от ее просмотра не испортится». «Ну хорошо», — согласилась женщина-посланец, и взгляд ее немного потеплел. «Ваши друзья победили, и победили блестяще. Они разгромили бойцов Риана, и тем унизили и их, и его самого. Престиж герцога сильно пострадал, и это отразится на его финансовых делах». «Великолепно!» Виктор оживился и хотел встать с кресла, но взгляд женщины снова стал жестким. «Это не все?» — спросил Виктор. «К сожалению, нет, ваше высочество». С этими словами она вытащила из кармана гоу-диск и протянула его Виктору. «Здесь записаны две битвы. Об одной я вам рассказала. Вторую мне комментировать не хотелось бы. Вы все увидите сами». «Хотя бы два слова», — попросил Виктор. «Вчера ночью отделение вашего брата Питера было поднято по тревоге. Его направили на преследование нескольких бойцов милиции Свободного Ская, которые, по полученным сообщениям, засели в небольшой деревушке под названием Белле-Риве». Виктор нахмурился. «Да, припоминаю, это маленький поселок, где живет какая-то религиозная община». «Когда ваш брат прибыл туда, его отделение было обстреляно несколькими ракетами дальнего действия. Огонь по ним велся со шпиля местной церквушки, расположенной в самом центре поселка». Она перестала рассказывать и, показав на головизор, спросила Виктора: «Могу ли я включить его?» «Да, пожалуйста», — ответил Виктор тихо. Она вставила диск, Виктор нажал на кнопку устройства дистанционного управления, и экран засветился. Андра Макгуайр отвернулась. Виктор продолжал смотреть на экран. «Похоже на трансляцию битвы с Солярис-7. Это и есть схватка Галина и Кая с бойцами герцога Риана?» «Да, она самая», — подтвердила женщина. «Но вы, ваше высочество, вызовите, пожалуйста, меню и наберите число 99». Виктор сделал так, как его просили, но вдруг вспомнил, что в меню не было файла с таким номером. Однако прежде чем он сказал об этом Андре, экран засветился, и возникла картинка тихого ночного поселка. лежащий между лесистым холмом и извилистой горной речушкой, он мирно спал. Вдали Виктор увидел силуэт боевого робота и покачал головой. Робот находился в очень невыгодном положении. Он был совершенно открыт. Выстрел снизу мог поразить его наверняка. Виктор видел, как робот поднял правую руку. «Похоже, что это егерь, боевой робот Питера. Только он так прицеливается», — подумал Виктор. Егерь выпустил залп из автоматического орудия. Шпиль церквушки покачнулся и стал падать. Но как только он коснулся земли, вся деревушка взорвалась. Перед Виктором открылось страшное зрелище поселка, со всех сторон охваченного пламенем. «Господи!» – прошептал Виктор, ужаснувшись увиденным. «Что это? Что там произошло?» Виктор нажал кнопку паузы, остановив просмотр. «Один залп из автоматического орудия не может сделать такого!» – вскричал он. «Верховный прецентр того же мнения», – тихо произнесла офицер Комгвардии. «Только поэтому мы показываем вам этот диск». Голос Макгвайр оставался тихим, но жестким. «Если вы захотите использовать то, что я вам сейчас скажу, знайте, что я откажусь от всего, даже если вы попытаетесь обвинить меня в антидевиуновских настроениях. Впрочем, я не очень этого боюсь. Поднимать шум тоже не в ваших интересах. Независимо от наказания, какое на вас наложат мои вышестоящие шефы, примите его спокойно и не пытайтесь использовать мои слова в свою пользу. Это будет глупо с вашей стороны». Виктор откинулся на спинку кресла и, сложив на груди руки, спокойно произнес: «Я понимаю вас». «Прекрасно. Тогда слушайте. Каждому, кто знаком с боевыми роботами, совершенно очевидно, что одиночный залп из автоматического орудия робота-егерь не способен произвести такое сильное воспламенение. Ясно, что кто-то подготовил поселок к взрыву. Не исключено, что взрывы происходили в разных местах одновременно, и мы полагаем, что это было сделано с помощью дистанционного управления. Скорее всего, поселок был взорван теми, кто снимал пожар. Но это только наше предположение. С абсолютной точностью ничего сказать нельзя». Женщина заложила руки за спину и, прохаживаясь по кабинету, продолжала говорить. «Комстар провел расследование случившегося на месте. Предварительные данные показывают, что все жители поселка, а их около 550 человек, мертвы. Правда, точное количество погибших жителей также определить невозможно». «Никаких следов взрывчатки или зажигательной смеси, никаких доказательств, что это дело рук милиции Свободного Ская, также не обнаружено», – вставил Виктор. «Если жители поселка Белли-Риве никогда не проявляли ко мне дружеского расположения, то по всем законам логики вытекает, что я и дал своему брату приказ снести этот поселок с лица земли». Виктор ударил кулаком по крышке стола. «И поскольку я не могу доказать свою непричастность к этому инциденту, то после показа Головиды на Скае следует ожидать полномасштабного восстания». «Да, ваше высочество», – кивнула Андра. «Но только после показа». «Как вы сказали?» – переспросил ее Виктор. «Что вы имеете в виду?» «Те, кто подготовил для вас этот неприятный сюрприз, вел информацию на Головид с битвой ваших друзей Кая Аллардаляо и Галина Кокса. Вы сами видели, как закодирована информация о разрушении Белли-Риве. Только тот, кто знает, как ее раскодировать, сможет ее увидеть и даже скопировать на отдельный голый диск. Вот после того, когда диск разойдется по всему Скаю, ваши неприятности и начнутся. Однако те, кто все это так тщательно подготовил, совершили ошибку. Они попытались послать свою запись по коммуникационной линии Комстара. К счастью, один из наших сотрудников, — она улыбнулась, — практически новичок, совсем недавно он был еще стажером, обратил внимание на одну деталь. Он заметил, что при получении пакет с битвой имел одну продолжительность, а на выходе совершенно другую, на 20% больше. Наш сотрудник проверил пакет и обнаружил постороннюю информацию, а поскольку она касается ведения военных действий, показал ее Верховному прецентру. Анастасий Фохт в вполне резонно заметил, что если посторонняя информация, записанная на программу, которую вы заказали и оплатили, то вам и решать, что с ней делать. Вы сами должны решить, улыбнулась женщина, какую версию мы должны распространить – оригинал или ту, где имеется дополнительная информация. Виктор, до этого напряженно вслушивающийся в каждое слово, откинулся на спинку кресла и положил ладони на стол. «То есть вы принесли мне информацию не о том, что Комстар обнаружил шпионскую сеть, а просто сообщаете, что информация, принадлежащая мне, фальсифицирована. Следовательно, я могу аннулировать ее, не вмешивая вас в политику». «Очень хорошо, прецентр. Могу я понять ваше высказывание в том смысле, что вы хотите, чтобы фальшивка распространилась?» Внезапно Виктору пришла одна идея. Он улыбнулся и сказал: «У меня есть одно интересное соображение». Он открыл центральный ящик стола и вытащил голый диск с копией своего интервью, присланный ему одной студенткой факультета журналистики. «Давайте вместо событий в Беллериве введем в голый диск вот эту информацию. Она будет очень интересна тем, кто хотел бы увидеть что-то необычное». «Как пожелаете», — ответила женщина. «Но скажите мне, пожалуйста», — спросил ее Виктор, — «почему я узнаю об этом печальном инциденте от вас, а не от своего брата?» «Ваш брат отправил вам два сообщения. Одно по командной связи. И оно было задержано этим мерзавцем Ричардом». «Да, оно им было получено», — осторожно кивнула Макгуайр. «Но он отправил и второе послание, уже личного характера. Послано оно было вашей сестре, герцогине Катрин». «И много у вас проходит такой побочной информации?» «Неизвестно. Учесть ее невозможно, а обнаруживается она случайно. Как видите, ее тайно примешивают к официальной информации, которую кто-либо заказывает и оплачивает». Прецентр пожал плечами. «Полагаю, что за такого рода вещами следят, но это не касается напрямую моей работы, поэтому я не могу сказать ничего определенного». «А приостановить распространение подобных головидов вы можете?» – спросил Виктор и сам же ответил себе. «Да нет, конечно. Запреты тут не помогут. Они только замедлят распространение, но не прекратят его». «Вы правы, ваше высочество», — сказала Макгуайр. «Остановить распространение невозможно. Они будут медленнее распространяться, но и только. Если бы мы могли предотвращать копирование и распространение, то компании, занимающиеся выпуском развлекательных дисков, давно бы вас заставили ужесточить закон о пиратстве». «Это уж точно», — Виктор встал с кресла и сжал кулаки. «Ладно, мы поступим так. На головид с битвой мы введем мое интервью. Мои люди сделают титры и так смонтируют всю информацию, что она будет выглядеть как рекламная заставка к какому-нибудь сериалу. Я оплачу все расходы, и мое изделие примут на ура. Люди Риана будут молчать, поскольку если они заявят, что на информации с битвой были кадры уничтожения Беллериве, тогда будут вынуждены признать, что они этот поселок и уничтожили». «План вполне приемлемый», — кивнула Макгуайр. «Думаю, что должен сработать, ваше высочество». «Благодарю вас, прецентр». Виктор вышел из-за стола и крепко пожал Андре руку. «Передайте верховному прецентру, что я у него в большом долгу».